Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая узенькая, как щель, полоска, родевшая на самом краю горизонта между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом, и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Перед тем, как проводить генерала Аносова, Вера подошла к мужу и тихо попросила посмотреть у нее в столе в ящичке красный футляр, а в нем письмо, и прочитать его. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. И все-таки я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви, да и в мое время не видел. Ну, а как же это так, дедушка? Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили. Но ровно ничего не значит, дорогая Верочка. В большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Да. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главную в доме, дамой, самостоятельной. Угу. И к тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать видеть свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядков в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, от долгов, от бесцеремонных товарищей, ну и... прочее, прочее. А во-вторых? Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки, я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. Ну, кроме того... бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды, та, про которую сказано, сильна, как смерть. Ну, ты понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — это вовсе не труд, а одна радость. Дедушка... Постой, Верочка, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Ну, правда же, я его люблю, он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Да. Да, величайшей тайной в мире. И никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Ну, а женщин? Дедушка, женщин вы встречали любящих? Ну, конечно, конечно, Верочка. Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается, и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 20 лет присыщенные, с цыплячьими телами, заячьими душами, не способные к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. А раньше все это бывало? А если не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Ну, скажи, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви? Единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной. О, конечно. Конечно, дедушка. Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю? А разве вам интересно, дедушка? Как хочешь, Вера, если тебе почему-либо неприятно. Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу. Я ни разу не видел его и не знаю его фамилии. Он просто писал мне и в письмах подписывался Г.С.Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. О телеграфии он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за мной, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где я бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета.